мол, чувствовал ее гнетущее состояние и хорошо понимал его. Покидая это место, он будто оставлял тут часть себя. Будучи не в силах терпеть горечь Асаки, он подошел к ней. Та, обливаясь слезами, складывая все подряд в кучу в ящик, он остановил ее и обнял, целуя мокрые от слез щеки нежно и терпко, желая отвлечь от грустных мыслей. «Не плачь, мы ведь улетаем вместе», — тихо говорил он, поглаживая ее отросшие лепку. «Разве дом не там, где мы?» «Дом, да, а вот мир, нет», — горько ответила она, вытирая слезы. Опустив занавесы и закрыв окна, они вышли с поклажей в сумках и ящиках. Мол, запер двери, сжал в руке ключи, не зная, куда их деть. «Оставим себе», — предложила Асака. «Если будет шанс, вернемся сюда в старости». «Согласен». С этими словами он отдал ключи ей на сохранение. Глубоко в душе, однако, они оба понимали, что вернуться сюда и состариться вместе им не светит. Они погрузили свои пожитки на шаттл и улетели под покровом ночи, пока никто не видел и не слышал, ни с кем не попрощавшись. Они покинули систему до того, как на Калиана стало очередное морозное утро. Глава 28. Проходя рубеж, подлетая к рубежу галактики, им открылся невероятный вид на нее. Ядро сияло всеми оттенками белого, а миры плавно кружили по спирали вокруг. Зрелище захватывало дух. Галактика выглядела мирной, тихой гаванью, однако, все, кто там находился, знали, что это в точности наоборот. Асака в который раз утвердила для себя свою цель – сделать все, чтобы зрелище и реальность совпадали, чтобы в галактике воцарил мир. Асака, одушевленная видом, настроилась на потоки силы вокруг. Ощущение поразило ее. Она почувствовала необычайную энергетику этой силы, питающей всю галактику. Эта сила была не похожа на живую силу, она была качественно другой, мощнее, необузданнее, непостижимей. Она закрыла глаза и попыталась проникнуться ей. Ощущения взорвали ее сознание, переполняя его. Она начала терять контроль, теряясь в потоках необузданной энергии. Ее взор затуманился, начали приходить обрывки видений. Красные световые мечи, светящиеся золотым огнем глаза, пирамида, куб, черный зал с узорами из света, темнеющее солнце, крест, свет и мрак, завивающиеся по спирали в воронку, которая засасывала всех, и все, и ее. Она теряла себя. Вдруг, она почувствовала толчок, точнее, внезапную точку опоры, которая возникла крайне неожиданно. Это был Мол. Он держал ее, как цепь-якорь, не давая упасть в воронку, призывая вернуться к нему. Он консонировал в силе вместе с ней, наравне с ней, держа ее, не давая потеряться. Очнувшись от необыкновенного опыта интерфейса со вселенской силой, она обнаружила себя на полу в кабине пилотов. Мол сидел над ней, прожигая обеспокоенным взглядом. «Что ты творишь? Зачем ты сунулась в потоки силы Вселенной? Во что? Я, оно само получилось», — оправдалась Асака, приходя в себя. «Не делай так больше, это опасно, можно и не вернуться. Что это за сила, которая тут? Она необыкновенная. Очевидно, мы вместе концентрации космической силы. Это особая сила, не подвластная живым существам, открывающаяся лишь немногим». Он сделал паузу, прикидывая, как донести до Асаки, что она наделала. «Удивительно, что она коснулась тебя, и это не обойдется без последствий». «Каких последствий?» — со страхом спросила она, по виду моля, понимая, что произошло нечто непоправимое. «Не могу сказать. Те, кто пытался интерферировать с силой космоса, уже не в нашем мире. Говорят, они перешли в другое измерение». «Что?» — воскликнула она, мигая. «Не паникуй, ты тут, со мной, и нам предстоит пересечь рубеж галактики. Так что соберись и начнем. Забудь пока об этом». Асака не нашлась, что ответить. Мол поднял ее с пола, и она заняла место второго пилота. Их путь в галактику, обуреваемую ужасами войны, начался. Утомительный перелет через рубеж галактики прошел тяжело. Шаттл поцарапало в нескольких местах. Без ремонта было не обойтись. Топлива тоже было немного. Добраться до сектора Централия, что на самом краю галактики, однако, хватило. Их привалочным пунктом стала загадочная система Тунт, сведения о которой не числились в архивах Империи. Опираясь на свои источники, которых Мол не оглашал, планета Тунт издревле служила пристанищем для беженцев, падших джедаев, отколовшихся от учений ситхов и форс-юзеров с альтернативными взглядами на пути силы. Отталкивающая репутация системы и междоусобные распри, постоянно подрывающие мирное сообщество планеты, создавали, по мнению Мола, идеальную атмосферу для укрепления в галактике и осуществления их планов. По прибытию выяснилось, как он и предрекал, что планета была погружена в хаос и нескончаемую гражданскую войну. Ландшафт выглядел как после техногенной катастрофы. Ни растительности, ни живности. Все в серой дымке, пыли, грязи. Мрачные лица местных обитателей и поломанное освещение в кварталах поселения, куда они забрели на ночлег, дополняли хмурую картину. Первую ночь они провели в неком отеле-борделе для всякого сброда. В таких местах никто не спрашивал удостоверений личности, все решали деньги и оружие. Кредиты были в сохранности, и позволить себе они могли все, однако, для прикрытия, пришлось поступиться роскошью. Получив ключи от комнаты, они прошли туда, и наконец смогли перевести дух после многих часов в холодном космосе. На радость им, обстановка была вполне приличной. Теплая вода, еда и просторная кровать казались манной небесной. После душа Асока легла в кровать, ничего не поев. Мол видел, как она устала, пребывая в раздумьях, и решил оставить ее одну, дать передохнуть от своего постоянного общества. «Пойду осмотрю околотки», — выдал он, собираясь выйти проветриться. «Не уходи, пожалуйста. Побудь со мной», — попросил Асока, и его сердце ёкнуло от проникновенности ее тона. «Думал, ты устал от моей рогатой морды на радаре круглые сутки за последние несколько месяцев». С этими словами он подошел к ней и сел на кровати, обрамляя ее лицо рукой. «Сходим на разведку вместе, завтра. Одному слишком рискованно. Я глаз не сомкну, если ты уйдешь и не вернешься до утра. Мы же так делали раньше, на Слейерне. Все по старой схеме. Не думай, что я спала ночами в той дыре, пока ты рисковал собой ради припасов и информации». Она выразительно посмотрела на него уставшим взглядом. «То есть, ты уже тогда ко мне неровно дышала?» — с ухмылкой спросил он, придвигаясь ближе, поглаживая ее шею и лобку. «Что? Нет, я...» Она терялась, что сказать, учитывая, через что они прошли вместе, стоило сказать правду. «Да, наверное, уже тогда». Повисла тишина, в которой бурлили их раздумья. Мол задумался про себя, с какого момента она его зацепила, и чем, как он дошел до того, что хотел ее во всех смыслах. Асока думала о том же, когда был решающий момент, ставший началом их союза, когда она приняла Мола и последовала за ним, на Мандалоре, на Дукхаре, на Слейерне, на Кля. Как они смогли стать столь близки, когда им явно было не суждено было быть парой, учитывая ее воспитание и положение и его все, и в частности, физиологию. «Знаешь, я понял, что с тобой стоит иметь дело, когда первый раз увидел тебя. Один взгляд и...» Он замялся. Его чувства в тот момент не поддавались рациональному объяснению, и тем более он не мог их выразить на словах. «Я ничего о тебе не знал на тот момент, но мне хотелось. Сила. Нас вела сила. Я тоже это почувствовала тогда, на Мандалоре, как нас будто сталкивает. Сила подталкивала нас к этому, создала наш союз. Но я не могла поверить в это, не видя большей картины. Это уже не важно. Главное, что мы вняли воли силы и объединились». Он максимально приблизился к ней, вдыхая ее запах и наслаждаясь ее теплыми руками на плечах. Асока притянула его к себе и поцеловала. Это был медленный, томный поцелуй, и Мол ухватила этого, чтобы загореться желанием. Асока почувствовала его порыв, и несмотря на изнеможение не смогла устоять. Их стоны той ночью сливались с похожими звуками из других комнат этого развратного падшего места. Их появление не стало ни для кого на тунде неожиданностью. Множество бывших политиков, форс-юзеров и дельцов бежали сюда от гонения империи, организовывая колонии и отряды сопротивления. Однако из-за распри ничего существенного организовать не удавалось. Нужна была централизация сил и ресурсов. Этим Тамолой занялся. Подкупив нескольких авторитетных людей, он собрал группу сообщников и дарксайдеров, которые были головы пойти против режима Сидиуса. Многие местные криминальные банды примкнули к ним, принимая авторитет форс-юзеров. Асока оставалась с Молом, действуя в тени. Она пыталась уличить лайтсайдеров, бывших джедаев, кого-то, кто имел связь с былым орденом. Однако, ее попытки не увенчались успехом. Встречающиеся форс-юзеры не были приспешниками конкретного учения. Многие были самоучки, не имели световых мечей и пользовались силой крайне неподобающе. Однако, несколько резонных личностей ей удалось повстречать, которые впоследствии стали ядром ее группы сопротивления. Появились зацепки про участь Оби-Вана, который, по сведениям источников Мола, не выжил в резне и пал в битве на Утапу после приказа 66. Другие источники это опровергали, донося, что он выжил и скрывается на задворках галактики. Никакой конкретики все эти сведения не несли, и нужно было копать глубже. Но Асахе пришлось перестать в открытую искать информацию про Бивана, так как она почуяла нездоровый интерес Мола к этой теме. Сведения про выживших клонов тоже было трудно раздобыть, все лишь говорили, что их списали со счетов, распуская со службы, и те разбрелись по галактике кто куда. Все это угнетало Асаку, не давая покоя. Несмотря на все трудности, она не чувствовала себя потерянной. У нее появилась цель. Она была постоянно в движении, в деле. Мол, хотя и был увлечен темными делами, как и обещал, поддерживал ее, при любой возможности. Она в который раз убеждалась, что их пути свела сила. В тандеме они действовали невероятно продуктивно, даже несмотря на разнящиеся интересы и принципы. Глава 29. Воля выбирать и неволя выбора. Обосновавшись в подполье Тунда, Мол и Асака возглавили отрасли местного движения против империи. Мол руководил оттоками оружия и кредитов, сохраняя свою личность в тайне, а Асака занималась поисками форс-юзеров, артефактов и диссеминацией деятельности повстанцев во внешнем кольце, скрываясь под псевдонимами. Они жили в одном из укрепленных бункеров, поодаль от загрязненной зоны торговли и портов. Жизнь была напряженная. Приходилось скрываться, скрывать ото всех их отношения, следить за имперскими появлениями в их квадранте денно и ночно, разбираться со внутренними конфликтами, обучать форс-юзеров. Последним, естественно, в основном занималась Асака. Многие форс-юзеры, которые попадали на Тунд, по той или иной причине, были совсем юными. Асака, уже имея опыт, с радостью обучала молодняк. Обучение получалось в светлом ключе, чего Мол не мог оставить без вмешательства, поэтому иногда давал мелким уроки по силовым приемам темной стороны. Молодняк был в восторге от его демонстрации качеств, однако Мол не поддерживал с ними контакта как учитель. Ему было откровенно в тягость проводить время с молодежью, но ради Асаки он делал это. Однажды Асака уговорила его на совместную операцию по спасению детей, которые, по сведениям ее тайной сообщницы, скорее всего были темными форс-юзерами. Как докладывал источник, мелкие сбились в небольшую колонию на Талассе, видимо избежав продажи в рабство, однако попытки их оттуда вытащить чуть не закончились смертью спасателей, настолько агрессивен был молодняк. Помимо этого, горе спасатели упомянули, что дикие малыши были рогатыми. Последний аргумент поймал интерес Мола. Относительная близость к датамиру и их поведение. Это маловероятно, но они могут быть забраками. Задумчиво рассуждал Мол после получения информации. Я искренне желаю, чтобы твои надежды подтвердились. Я прошу тебя о помощи не только поэтому. Если дети темные, то они не пойдут за мной. Нужен кто-то такой же, как они. Нужен авторитет. Они не понимают благих намерений. И правильно делают. Учитывая, что их скорее всего хотели продать на органы, или еще чего хуже. Так ты поможешь их вытащить? Да, вылетаем как только соберемся. Без тени сомнения сказал Мол, полной решимости отправиться спасать молодняк, возможно его крови. Аво, какое рвение. Не ожидала, что ты так быстро все свернешь и рванешь за несколько секторов спасать, как ты говоришь, надоедливых мозгоидов. Если есть хоть малейший шанс, что это забраки, я рвану хоть на другой край вселенной. Наш вид истреблен. Я последняя из моего поколения. Но от меня толку для продолжения вида никакого. С этими словами он вмиг замолк и уткнулся в датапад, изучая маршрут и просчитывая детали вылазки. Сказанные им сгоряча слова повисли в воздухе как гири. Мол, начало было Асака мягким тоном, забыв про сарказм, но нужные слова никак не шли ей на ум. Асака раньше задумывалась об этом. В ее мировоззрении ни она, ни он не могли иметь детей в принципе. Но если в ее случае, теоретически, она могла выбирать, то у него возможности выбора больше не было. И при данных обстоятельствах, являясь последним самцом своего вида, этот выбор мог бы стать решающим для спасения рода забраков. Она подошла к нему сзади, обхватывая руками за талию, поверх железного пояса. Чтобы успокоить его, она обвила его поле своем, полным нежности и заботы, и обняла покрепче. Мол почувствовал ее накат и расслабил напряженные плечи и спину, выдыхая. Он жалел, что погорячился, но ведь это было оправдано. И очевидно, Асака это понимала. Он поддался ее ласке, и вскоре почувствовал, как из темных уголков его сознания вылезает желание, грозя отложить их вылет. Ее руки заскользили по его бюсту под робой. Он невольно замычал от одолевшего его ощущения неги. Асака почувствовала его отдачу и продолжила его трогать. Она стянула с него робу и разминала ему шею и плечи, иногда целуя кожу. Мол, млел от ее рук и губ и приятных вибраций ее ауры вокруг него. Ощущения были необыкновенными. Легкость, тепло, свет, нежность окружали его, не оставляя шанса похоти заполнить сущность. Асака продолжала массировать его спину, бока, бицепсы, грудь. Он развернулся к ней и собирался снять ее костюм, чтобы воздать ей ответными ласками, но она его остановила. «Время есть только на тебя», — воспротивилась Асака, не давая расстегнуть свою одежду. «Не согласен. Мне важно чувствовать твое наслаждение. Я его получаю, зная, что тебе хорошо. Я про физическое наслаждение», — напирал он, расстегивая ей молнию, оголяя кожу груди. «Прости, я не могу сегодня, физически», — промямлила Асака, потупив взгляд, все же давая расстегнуть верх своего обмундирования. Конфликт разгорался в ней. Ей не стоило нежничать с Молом сейчас, когда им нужно было вылетать, и тем более в эти дни, когда она не могла заниматься интимом. Но как же хотелось его тепла. «Ага, неужели я застал этот день?» – пропел Мол, сверкая глазами. «Признаюсь, мне не хватало крови с самого первого раза с тобой. А теперь, когда ты так кстати подкатила, я не упущу шанса, уж прости, я не могу, правда, это против моих обычаев, но не против моих». Он притянул ее ближе к себе. «И вот увидишь, твои ощущения будут совсем иные, ярче, острее», — прошептал он, вжимаясь в нее и сминая ее бока. «Одумайся, нам же вылетать», — пыталась угомонить его пыл Асака, молясь, что он отступится. При этом, сама начиная чувствовать желание, «Я уже отправил распоряжение по загрузке корабля. Когда тот будет готов к взлету, мы как раз…» Договорить ему помешал сигнал коммуникатора. Сообщение гласило, что шаттл готов. Его раздосадовало, что акт не состоялся, и он зарычал ей в шею, сжимая ее тело покрепче. «Мы вернемся к этому по возвращении, и не вздумай сбегать», — предупредил он напоследок. На Талассе им пришлось в прямом смысле охотиться на мелких рогатиков, которые по виду и правда были похожи на зебраков, но все же ими не были. Это была группа эламцев, виду сродни зебракам, населявших планету Элам. Мол расставил несколько ловушек недалеко от их лагеря, в которые они все попались, после того как они с Асака их туда загнали. Молу пришлось силой угомонить мелочь, чтобы те замолкли, успокоились и вняли ему. Те, кто постарше, немного понимали общий язык, и донесли до молодняка, что их хотят отвезти в безопасное место, куда они пожелают. После бурных переговоров, мелкие согласились принять их помощь. Мол подогнал шаттл и дал всем желающим добровольно зайти на борт. На корабль прошли все 13 эламцев. На борту, мелкие продолжали буйствовать, как и на планете. Их дикие игры сотрясали шаттл, а шум не прекращался ни на секунду. Мол схватился за голову в кабине пилота, мыча от раздражения. Асака предложила выйти к пассажирам и занять их чем-то, пока они не разнесли корабль. Выйдя в общий трюм, который уже был перевернут вверх дном, Асака крикнула, чтобы все собрались и выслушали их. Рогатые пассажиры подтянулись и с интересом разглядывали парочку своих спасителей, шушукаясь и гигикая. Используя переводчик, Мол допросил, откуда они и куда хотят направиться. Мелкие оказались коренными жителями Элома и хотели вернуться домой. Мол удалился в кабину пилота, заводить в навигатор курс на Элом и больше оттуда не вышел. Асака осталась с кучей мелких одна. Она решила не терять времени и подучить детей общему языку. Те, поначалу с неохотой, все же приняли ее урок. Потом она их накормила и показала холограммы с картами космоса, редкими видами существ и необычных миров. Мелочь заинтересовалась чудовищами и космическими обитателями, проникшись разнообразием Вселенной. Многие начали клевать носами после долгого дня, и Асака принялась укладывать их спать по полкам. Когда все рогатики лежали, Асака погладила самых мелких и удалилась перевести дух в кабине пилотов, где скрывался Мол. Тот пребывал в раздумьях. Он видел, как Асаке нравилось заниматься с детьми, еще на Кле, и сегодня она прекрасно справилась с кучкой мелких дикарей. Он даже почувствовал ком в горле, от осознания того, что им не суждено иметь и чего он лишает Асаку. Он сожалел, что их род не продлится и она не станет матерью, оставаясь с ним. «Все, мелочь спит, пару часов покоя нам обеспечены», — радостно сообщила Асака, погладив Мола по плечу. «Ты здорово с ними справляешься, могла бы стать хорошей матерью, в другой жизни», — с грустью сказал он, смотря на нее. «Я сделала свой выбор давно и не жалею о нем». Она села в соседнее кресло, выдыхая. Упадок энергии от возни с мелкими ее накрыл. «Ты еще можешь это изменить. Я не буду ничего менять», — твердо сказала она. «Я буду той, кто я есть, и я буду с тобой. Это не подлежит обсуждению». Мол, был рад, что она непреклонна в этом отношении, однако, его огорчало, что ее выбор влечет. Немного помолчав, Асока потерла глаза руками, пытаясь не уснуть. «Скажи, все рогатые виды такие бешеные в детстве? Я никогда не встречала столь резвых детей», — спросила его Асока, чтобы прервать тишину, от которой ее клонило в сон. «Ты и понятия не имеешь», — усмехнулся Мол, припоминая себя. «Расскажешь?» — попросила Асока, поворачиваясь к нему. Он красочно рассказал Асоке про свое детство, как он рос со своими братьями на Датамире, про мать, про то, как Сидиус забрал его еще совсем юным и сделал инструментом войны. Асока слушала с интересом и грустью. Судьба Мола была куда более печальна, чем она себе представляла. Под конец их пути на Илом, Мол вышел к мелким, для определения, кто из них форс-юзеры. Двое братьев оказались сильны в силе и умели ее применять для защиты. Мол провел с ними некоторое время, объясняя, что на таких, как они, идет охота по всей галактике, и что они должны скрываться и не проявлять свои способности при чужаках. Асока предложила братьям отправиться с ними на Тунт, где были и другие дети, как они, но те отказались, считая, что без них их сородичи не выживут. Выпустив мелочь на их родную планету, оставив им припасов, Мол и Асока полетели во свояси. Мол грустил в пути, думая о том, скольких таких малышей отлавливают по всей галактике и потом используют на войне, как когда-то его, и проникся важностью миссии Асокой, решая для себя поддерживать ее до конца. По прибытию вставшие родными пенаты, Мол все еще пребывал в тяжелом настроении и выглядел поникшим. Он направился к себе в апартаменты, без разговоров, не утруждаясь позвать Асоку с собой. «Оставить тебя?» — спросила та, когда они были на подступах в его личные покои. «Нет, идем», — коротко бросил он, предлагая ей войти первой. После внесения данных об их вылазке в архивы, закусив и освежившись, Мол наконец расслабился и немного приободрился. Однако, его поникшее состояние не отступало. «Не ожидала, что эта вылазка тебя так удручит», — прокомментировала Асока его поникший вид, опускаясь рядом с ним на диван. «Дело не в вылазке. Я думал, про хищение детей и пропажи форс-чувствительных. Это наводит меня на мысли, что Сидиус отлавливает форс-юзеров с целью обращения в монстров, коим я когда-то был. Я тоже об этом думала. Но наша стратегия по их поиску и защите – это хороший противовес его планам. Это точно. И ты прекрасно справляешься», – он повернулся к ней, обрамляя ее лицо рукой. «Мы вместе так справляемся». Асока накрыла его руку и поцеловала его ладонь. «Знаешь, что еще меня удручает?» – запишил Мол, придвигаясь в ней ближе, сияя глазами. «Наши редкие встречи и отказы, вот как перед вылетом. Разве я отказывала поласкать тебя? Как раз наоборот. Я не хочу односторонних ласк», — он сверлил ее взглядом, давая понять, что не отступит от своих былых намерений. «А звезды, как же ты настырен. Я, пожалуй, пойду к себе», — начало было сбегать Асока, еще не до конца осознавая, что она в западне. «Я тебя не отпущу», — серьезно сказал Мол, притягивая ее к себе. «Ты нужна мне. Сегодня. Всегда. Со мной». Асока поняла по его тону, что уйти ей не светит. Он излучал зыбкую нужду. Го взгляд молил, чтобы она осталась, была с ним, давала ему свое тепло и ласку. «Я с тобой, всегда», — зашептала Асока ему в губы, терпко целуя. Она осталась в его покоях, поступаясь своими обычаями, смущением и усталостью. Ей было важнее чувствовать его облегчение. Ощущения, что последовали, полностью оправдали ее решение. Мол развязал белую робу, в которой Асока вышла из ванны, бросая широкий пояс на пол. Роба разошлась на ней, частично оголяя бархатную кожу, скрывая стройный силуэт. Он не снял робу намеренно, оставив белоснежную ткань под ней, когда укладывал ее на диван. Накрыв ее своим телом, он принялся медленно целовать ее, терпко лаская ее рот своим. Доведя ее до томных стонов, он остановился, решая еще немного приправить происходящее. «Скажи, где ты хочешь мой язык?» «Везде, конкретнее», — с нажимом спросил он, желая услышать ее мольбы. «На шее». «Хорошо». Он засосал кожу на ее шее, причмокивая. Затем он провел несколько дорожек от ее основания кверху длинным языком, оставляя широкие влажные следы. Асока стонала и выгибалась под ним в порывах наслаждения. Ее грудь налилась, Лона напряглось. Где еще? На груди. Он стал лизать чувствительную кожу между ее грудей и вокруг, не касаясь сосков. Асака сдавленно замычала, выгибая спину так, чтобы его язык прошелся по соскам. Но Мол этого специально избегал. Она уже поняла, в какую игру он играет, и, пересиливая себя, попросила: «Полоскай мои соски». Он с рвением засосал их по очереди, сжимая при этом ее груди в руках. Он лизал ее соски, водя по ним шероховатым языком, впитывая каждый ее ах. Когда стоны Асаки стали особо протяжными, а дыхание участилось, он остановился, заявляя: «Твоя очередь». Он лег напротив нее, отдаваясь ласке. Она нежно лизала ему рот, целовала шею в засос, лизала точки за ухом, уши. Скоро ее рот опустился ему на грудь. Он завибрировал от возбуждения, как струна, когда ее губы кончик языка прошлись по его соскам. Она продолжала, поочередно лаская его соски губами, языком и зубами, наслаждаясь его стонами и судорогами удовольствия. Она целовала и покусывала его кожу на прессе, не отказывая радости облизать его где только можно. Ее руки при этом массировали его плечи и грудь. Он с трудом сдержал стон, опуская взгляд на разгоряченную Асаку, с головой поглощенную его ублажением. Она забылась, утопая в процессе. Но ему не терпелось перейти к основному блюду вечера. «Ляг и раздвинь ноги», — прозвучало почти как приказ. Асака легла под него, раздвигая ноги. Невольная дрожь прокатилась по ее телу. Она почувствовала, как влага из ее лона начала стекать по промежности на белую ткань. Ей не хотелось думать, какого цвета будет пятно. Она вся сжалась в предвкушении. Мол навис над ней, упираясь одной рукой в диван, а другую опуская на лобок. «Скажешь, чего хочешь, или делать то, что хочу я? Потрогай мой клитор», — тихо попросила Асака, с трепетом в сердце предполагая, чего Мол хотел на самом деле, к чему это все шло. Нежно. Мол провел пальцами по ее клитору несколько раз, размазывая влагу из лона меж ее половых губ. Он легко помассировал его, вызывая вздохи удовольствия. «Еще пожелание», — хрипло прогудел он. «Сильнее, массируй сильнее, и поцелуй меня», — выдала она на одном дыхании, оттягивая неизбежное, как только возможно. Он припал к ее губам своими и нажал на клитор сильнее. Он массировал медленно, намеренно, чтобы она извелась от томления. Она с дрожью подавалась на него. Ее лоно все горело. Грудь, казалось, стала тяжелее. Хотелось большего, но она сдерживалась просить об этом, понимая, насколько кровавым будет предстоящее действие. «Только скажи, и я это сделаю», — прошептал он над ее губами, продолжая массировать клитор, как бы невзначай задевая вход кончиками пальцев. «Делай, что ты желаешь», — не выдержала Асака щекотливой игры, выдыхая. «Сдаемся так рано, ммм», — довольно облизнулся Мол, и тут же опустился вниз. Его лицо оказалось между ее ног, и в следующий миг горячий рот припал к ее лону. Он обсасывал и вылизывал ее вход, запуская язык в истекающую дырочку, при этом мыча от удовлетворения. Асака невольно сжала нутро от осознания того, что он делает. Она зажмурилась и, тяжело дыша, пыталась успокоить себя тем, что он так и хочет, и все нормально. Мол забвенно причмокивал ее соками и кровью, сжимая бедра. Затем она почувствовала, как его палец заскользил ей внутрь. Ощущения были обострены, ее нутро будто покалывало изнутри от проникновения. Мол сгибал палец внутри и вращал его, надавливая на стенки влагалища, вызывая спазмы удовольствия. Проделав это одним пальцем, он ввел два, затем три. Асака нервно вздохнула, чувствуя долгожданное растяжение от его крупных пальцев. Согнув пальцы у нее внутри, он стал массировать переднюю стенку влагалища медленными глубокими движениями. Его рот накрыл клитор, и он посасывал его в такт движениями внутри нее. Асака сорвалась на приглушенный крик, чувствуя стимуляции как никогда ярко. Она задвигала бедрами, активнее насаживаясь на его пальцы. Мол продолжал размеренно двигать пальцами у нее внутри, иногда отрываясь от клитора и облизывая вход языком. Его напор был сдержан, и он выжидал, когда Асака будет на грани. И вот она захватала ртом воздух, вбиваясь бедрами в его руку. Тогда начал всаживать в нее свои чуть согнутые пальцы с большой скоростью так, что ее грудь затряслась от подачи, а кровь брызнула на белую ткань. Через несколько мгновений таких действий она вскрикнула и сжала его пальцы в тугое кольцо внутри себя, кончая с салютами в глазах. Волна ее оргазма пробила и его, он дернулся от силы ощущения, как от электрошока. Он вогнал свои пальцы внутрь еще пару раз, вызывая судороги по ее телу. Пока она тряслась от оргазма, Он припал к ее входу и высосал смазку с кровью, вытекающую из пульсирующего наслаждением нутра. Он облизал ее промежность вдоль и поперек, затем свои пальцы от крови, пока Асака отходила от судорога эйфории. «Это было офигенно», — облизнув свои губы, — сказал он, переводя дух. Ощущения были острыми. Осипшим от тяжелого дыхания голосом сказал Асака, сводня ноги и кладя руку себе на низ живота. «Там немного тянуло после акта. Надеюсь, ты утолил свою жажду?» «Что?» «Нет, я лишь продегустировал. Пир только начинается», — довольно оскалившись сказал он, склоняясь над ней, вызывая стон негодования Асаки. «Я не могу больше», — честно призналась она, поглаживая низ живота. Тяга перерастала в настоящий спазм, грозящий стать тянучей болью. Мол, конечно, не собирался больше мучить Асаку, чувствуя ее дискомфорт. Он завернул ее в халат, подхватил на руки и отнес в ванну. Там он не оставил ее, как она надеялась и просила. Он остался, набрав ей ванну с бактерией солями, для облегчения боли от спазм внизу живота. Когда она погрузилась в воду, он растер ей шею, спину, руки и ноги, массируя ладони и ступни по неким особым точкам, отчего она откровенно млела. Боль отступила, осталась только невероятная усталость и отголоски неги во всем теле. После массажа, мол, все же оставил ее одну, закончить ванну. Когда Асака вышла, он настоял, чтобы она осталась спать с ним. Когда они улеглись, он обнял ее сзади, поглаживая живот теплыми руками до тех пор, пока она не уснула, и не отпускал ее из своих объятий еще долго. Глава 30. Отказы. После нескольких месяцев безустанных поисков, Асаке удалось выйти на связь с приспешниками движения сопротивления, организованного бывшим сенатором, как она подозревала, Бейла Морганой. Добиться аудиенции с ним не получилось, он предпочитал оставаться анонимом, но удалось наладить поток информации через посредников. Асака отсылала сопротивленцам данные их разведок и координат объектов империи, а в ответ им приходили расписания транспортных маршрутов, истории транзакций и политических планах императора. Новые каналы информации оказались невероятно полезны и в делах Мола, ибо большинство транспортных маршрутов были связаны с перевозкой оружия и боеприпасов. Все, что возможно, наемники Мола прибирали к рукам для подполья и сопротивления. Когда возможность завладеть оружием ускользала, его уничтожали, тем самым подрывая арсенал империи, который, казалось, был бесконечен. Накопив достаточно ресурсов и сторонников, Мол взялся за планы свержения Сидиуса с новым запалом. Нужно выманить приспешников Сидиуса на подстроенную конфронтацию. Хотелось бы посмотреть на Вейдера, прояснить, что он такое, а если повезет, покончить хотя бы с кем-то из них. А если не повезет, парировал Асака, дивясь, что Мол все еще тешит свои старые амбиции. Ты зря сомневаешься, наши силы выросли многократно. Если мы пойдем на это, то нужен беспроигрышный план. Шанса на осечку нет, это само собой, и он у тебя уже есть. Так ведь, ты выжидаешь момента, чтобы преподнести его мне. Но, видимо, план настолько безумен, что у тебя язык не поворачивается его рассказать. Колко подметила Асака, нутром чуя, что, мол, ей многого не договоривет посуденее время. Не стоит бросаться в преждевременные выводы, дорогая. И да, у меня есть идеи, как привлечь внимание императора и его подкаблучных ситхов. Выкладывай. Их интересует то же, что и нас. Форс-юзеры и реликвии. Если мы используем то или иное как приманку, сможем зацепить их. При условии, что форс-юзер окажется особо сильным или реликвия значимой, то и сам Вейдер может попасть нам на крючок. Проблема в том, что у нас нет такой реликвии, а рисковать жизнями форс-юзеров. Асака чуть запнулась, переваривая очевидное. Если только ими не будем мы. Мол ошарашенно посмотрел на нее, тут же пресекая ее ход мыслей. Нет, ты не поняла. Я не собирался ставить свою, а тем более твою жизнь на кон. Я вообще про реликвии. Но признай, ты думал об этом. Мы их бывшие ученики. Те, кто знают их как никто. Ты Сидиуса, а я Эна, Вейдера. Они не смогут устоять, если прознают, что мы живы. Да, все так, но мы не пойдем на такой риск для пробной конфронтации. Над этим стоит подумать. Я отказываюсь об этом думать. Отрезал Мол, темнее, мне тошно лишь от мысли, чем это может закончиться. Рано или поздно нам придется это сделать. Серьезно сказала Асака, в упор смотря на него. Мол был весь в напряжении. Возможно, но не сейчас, есть другие варианты. Какие? Ходят слухи, что наемники империи разыскивают материалы об управлении мидихлорианами. Какой абсурд! Прыснула Асака, потирая лоб. Вовсе нет, да слушай, клан сестер ночи, во главе со жрицами, последняя из которых была моя мать, издревле, по крупицам, собирали знания о свойствах и использовании мидихлориан целенаправленно. Я знаю, что есть и те, кто лелеяли теорию об их порабощении, что и правда абсурд. Но, суть одна, есть способы взаимодействия с мидихлорианами, которые неизвестны широкой аудитории. То есть, ты знаешь, где хранятся такие сведения, и да и нет, нет гарантий, что они все еще там, где мать их сохранила. Но это можно проверить, и если они там, это наш шанс. И кто же отправится за этими рукописями? Не мы ли? Нет, не мы, я один, ни за что, твердо сказала Асака, вставая в позу. Это не обсуждается, ты остаешься здесь, за меня, мол, подошел ближе к ней, и добавил, твоя жизнь слишком ценна, риск велик, я не могу тебя потерять, а что будет со мной, если ты не вернешься, отчаянно протестовала Асака, борясь с подступающими слезами, будешь королевой подполья и сопротивления в одном лице, нашел, чем и когда шутить, выдала она, и слезы предательски навернулись у нее на глазах. Асака, моя жизнь не будет иметь смысла без тебя, а ты, как и моя, сорвалась на крик она сама, удивляясь, что ее так выбило из равновесия очередное обсуждение о рисках. Они рисковали постоянно, но сейчас она пылала как никогда, руки начали трястись, пальцы заколола, в голове гудело, мол, удивился такому всплеску эмоций, не характерному для Асаки. Она была в агонии, ее глаза, наполненные слезами, сияли как голубые кайберы, грудь вздымалась, скулы плотно сжались, зрелище захватывало дух, мол, до боли хорошо знал, что она чувствует. Он мучился таким же недугом каждый раз, когда Асака совершала свои отчаянные вылазки по вербовке сторонников или спасению форс-юзеров без него. Он дернул ее на себя, встряхивая, и хотел было пуститься в убеждение о том, что она еще молода и у нее вся жизнь впереди, а зациклившись на нем, она игнорирует иные возможности.